Глава 8. Нашим учителем оказался гоблин. Высокий, накачанный зеленый мужик с бритой головой, с торчащими ушами, с выпирающей нижней челюстью, оснащенной клыками, с горбатым носом и маленькими глазами. «Меня зовут Гримар Рабар. Можете просто звать мастер», — начал он. Похоже, мужиком он был классным, весь такой брутальный и грозный. Но была одна загвоздка. Гоблинов я не то чтобы сильно не любила, просто они мне не нравились. А конкретно с этим представителем их братьев я была знакома лично. Гримар Карабар – член ордена «Меч и щит», член того самого ордена, который единственный сражается без использования магии. За долгую службу король выделил ему адамантовые доспехи, которые были просто на вес золота, а может и еще ценнее. И вот приехал этот гоблин в деревеньку к нам с бабушкой. Не знаю зачем. Я в то время увлекалась средневековой литературой, в которой рассказывалось про смелых рыцарей в сверкающих доспехах, героически спасающих своих дам. Проведя анализ характера рыцарей, найдя все их черты у себя, а черты характера принцессы в одном из мальчишек, задалась целью достать себе доспехи. А Гримар Рабар как раз недальновидно оставил их в том месте, до которого я добралась на раз-два. Прочитав заклинание из бабушкиной книги, я уменьшила их до нужных мне размеров, а к символу ордена в круге находился щит, в центре него расположен меч. Я пририсовала магией цветочки. К слову, у меня получились весьма симпатичные доспехи. Дальше я уговорила одного мальчишку стать принцессой, другого – моим верным скакуном, третьего – злым драконом. Так я отправилась на поиски приключений. И вот когда я уже почти победила дракона и освободила прекрасную даму, в доме раздались вопли гоблина. Когда же он увидел меня, то шлепнулся от восхищения не иначе на пятую точку. Как я потом от него бегала, как бегала! Побивая все рекорды по бегу, я улепетывала от рассерженного гоблина так, что только пятки сверкали. Не знаю, чем бы все это закончилось, но пришла бабушка, успокоила Гримара, сняла с меня доспехи и вернула им прежний размер. А затем, заперев меня в чулане, пошла пить чай с этим мерзким гоблином. Мне тогда это таким несправедливым показалось. Это что получается? Он меня напугал. Гонялся за мной по всей территории. Потом ребенка, такого бедного и несчастного, еще и в чулане заперли. А его, этого злого гримара, повели пить чай с печеньем. Где в этом мире справедливость? К слову, сидя в чулане и подговорив домового, который испортил всю одежду гоблина, я чувствовала себя отомщенной. Но с тех пор я как-то не люблю всех гоблинов, а уж тем более этого гримара. Ах да, потом, как оказалось, его доспехи снова стали маленькими. Какой тогда скандал разразился. Тем более цветочки на символе ордена, меч и щит, тоже остались. А это считалось почти осквернением реликвии. И тут случилось страшное. Взгляд преподавателя столкнулся с моим. «Ты!» – прошипел он. Я несмело улыбнулась и помахала ему ручкой. «Здрасте!» «Ты!» – он заорал. Я уже напружинила ноги и была готова их делать. Поэтому, когда он бросился на меня, я мгновенно подорвалась с места, спасая свою жизнь. «Господин Рабар!» – кричала я ему. «Боги учат нас прощать друг другу старые обиды! Вы были неправы, и я была неправа, с кем не бывает!» Сзади послышался рев, и я успокоилась. «Господин Рабар, это все дела минувших дней, давайте не будем заострять на них внимание!» Уже задыхаясь, выкрикивала я, но скорость не сбивала. Жить, как ни странно, захотелось. «Я тебя убью, паршивка малолетняя! Мои доспехи так и остались изуродованными!» Услышала я его вопль. Еще поднажала. Решив, что бегать по кругу глупо, а еще и опасно, я на лету распахнула дверь на улицу и устремилась вперед. В светлое будущее, наверное. «Давайте успокоимся!» – заорала я. Легкие горели, а в мышцах начала проявляться усталость. Я знала только одно – если я сейчас упаду, он меня точно в живых не оставит. Это служило хорошей мотивацией. И я, несмотря на усталость, продолжала делать эти чертовы ноги. «Куда же мне бежать? Кто может меня защитить?» Первой мыслью был ректор. Но его я хотела видеть меньше всего. Через 10 минут, когда я бежала уже на пределе сил, визит к Доринеру Минсамитрену уже не казался мне такой плохой идеей. И тут я увидела летящую ко мне на помощь метлу. «Радость моя! Да пусть она хоть сотню моих пижам испортит! Мне сейчас было для нее ничего не жалко!» Я ловко запрыгнула на нее и поднялась метров на 5 над землей. Я часто и глубоко дышала, горло болело, ноги и руки дрожали, а внизу прыгал злой гоблин и пытался меня достать. Я кинула взгляд на академию и заметила в окнах десятки заинтересованных разворачивающимся действом лиц. «Вот, нашлись зеваки! Тоже мне! Лучше б учились!» «Слезай, паршивка! Все равно достану!» Разъяренный гоблин не оставлял мысли о мести. «Нетушки!» – прошептала я, крепче хватаясь за метлу. И тут, как в дешевых романах, показался... Да, вы не ошиблись. Ректор. Тоже мне спаситель. Да если б не метла, от меня сейчас остались бы только рожки да ножки. «Господин Рабар», — обратился он к все еще прыгающему на месте преподавателю. «Какие вы претензии имеете к данной студентке?» «Это паршивка! Изуродовала мои адамантовые доспехи!» – зарычал он. Я на всякий случай поднялась еще на метр над землей. «Сейчас?» – уточнил лорд Самитрен и кинул на меня веселый взгляд. «Вот тварь, ему еще и весело!» – я насупилась. «Нет, 11 лет назад!» Неохотно признался гоблин. «Тогда почему вы пытаетесь причинить ей вред сейчас? Дела прошлых лет нужно оставлять в прошлом», — мудро заметил ректор. «Золотые слова! Золотые! Еще бы впихнуть их в голову этому гоблину!» «Она мне только сейчас попалась!» — буркнул Гримарк и перестал прыгать. «Она же ваша студентка!» Укоризненно сказал Аморт. «Вы не имеете права ее убивать или причинять другие телесные повреждения. Вы же понимаете, что я буду вынужден, как минимум, вас уволить». Тот кивнул. «А вот и замечательно. Значит, вы больше не будете пытаться покалечить студентку». «Нет», — с огромной неохотой сказал он. Ректор кивнул, потом посмотрел на меня и сказал. «Спускайтесь, студентка Ваир». Я помотала головой. «Студентка Ваир, у вас сейчас идет пара», заметил ректор и снова улыбнулся. «Так, странно он улыбается. Ладно, делать нечего, придется спускаться». Я направила метлу вниз и встала рядом с ректором и преподавателем. Тот хмуро на меня посмотрел, сжал зубы, а затем сказал: «Пойдемте». Я покорно пошла за ним. Самое худшее позади, хотя теперь, чтобы получить зачет, мне реально придется сражаться на уровне мастера. Эх, а я уже хотела филонить на этих занятиях. Перед обедом я забежала в комнату, чтобы захватить письмо бабушке, которое я благополучно забыла утром. Затем, добравшись до почтового шара, который находился в холле академии, кинула туда письмецо и потопала на обед. Почтовый шар представлял собой наполненную магией сферу. Туда опускаешь письмо, магия считывает адрес и отправляет его в ближайший к этому адресу другой почтовый шар. Проблема в том, что бабуля может сходить проверить почту и сегодня, и через месяц. Плохое предчувствие говорило, что с моими мальчиками опять будет сидеть ада. Нет, я все понимаю, но иногда своим нежным милым видом она меня порядком раздражает. Взяв порцию, пошла к столу, за которым и правда сидела Адоника. «Приятного аппетита!» – сказала я и села на свое место рядом с Марком. «Спасибо!» – ответили мальчики недружным хором, а Ада только улыбнулась. «Но, Мира, давай!» – торжественно сказал Эрнест. Я подняла удивленный взгляд от тарелки. «Чего давай?» «Рассказывай!» – милостливо пояснил он. Я фыркнула. «Будто вы все в окнах не видели!» «Да-да, я вас заметила». «Нет, это понятно, что видели. Но почему он за тобой погнался?» – спросил Марк. «Отстаньте от меня. Дайте спокойно поесть бедной измученной ведьмочке», – возмутилась я. «Ага, а нам тут от любопытства умирать», – тоже возмутился Иртан. Парни согласно загудели. Адоника подняла голову и встретилась со мной взглядом. И «Ой!» Что-то нехорошее было в этом взгляде. «Да что вы на нее накинулись?» – тихо спросила Ада. «Не хочет, значит, не хочет. Ее право. Может, там какая-то мерзкая история, которую за столом не рассказывают». Это была чистая провокация. Я это понимала, поэтому показала воздушнице язык и сказала. «Даже не пытайся, Ада!» «Я на такое лет с 10 не ведусь!» «Ну, я и не пытаюсь, просто говорю то, что думаю», ответила она и опустила голову. Взгляды парней метались между нами. А у меня закралось подозрение, что этот божий одуванчик нарывается на открытую конфронтацию. «Ад, ты что?» – начал Марк. «Думай, что говоришь-то!» «С нашей Мирой шутки плохи!» «Я не хотела никого обидеть. И вообще, мы же с Мирой подруги. Разве она может на меня злиться?» Недоуменно спросила она, подняв на меня свои небесного цвета глаза. Эрнест хохотнул. «Мира может все!» Адоника снова опустила глаза. «Я же продолжила именно кушать. Что-то мне не нравилось в Аде, но я никак не могла понять, что же именно. Вот вроде цветочек и цветочек, а потом такое скажет. Да, все же нужно держаться с ней осторожно и свести наше общение к необходимому минимуму». Мысли плавно перетекли на то, как же свести ректора и девушку. По идее, он должен чувствовать перед ней ответственность. Ну, типа он ее спас, ему с ней и возиться. Значит, со всеми проблемами она должна обращаться к нему, при этом невзначай подойдя к нему чуть ближе, чем нужно. Подержать за руку дольше, чем необходимо. Да вообще, задержать просто в кабинете. Таких девушек, как Ада, хочется всячески оберегать. Вот мы и сыграем на мужском инстинкте Доринера Минса Митрена. Я кивнула своим мыслям. «Мира!» – протянул Колин жалобным тоном. «Ну, расскажи!» Я вздохнула, быстро рассказала им всю историю и, оставив пацанов ржать, побежала на пару. Стихийная магия и ее производные обещала быть весьма и весьма интересным и в крайней степени познавательным для молодой ведьмочки предметом. Настолько познавательным, что на нее идти не было никакого желания. До такой степени познания я еще не доросла. Но стиснув кулаки, сжав за зубы и решительно вздохнув, я шагнула в аудиторию, которая оказалась еще наполовину пустой. Передо мной встала проблема таких гигантских масштабов. Где мне сесть? Конечно, я знаю иерархию мест. На самом верху лодыри, в центре середнячки, которым и послушать желается, и выпендриваться не хочется. В первых же рядах ботаники, отличники, которые преданно заглядывают в рот преподавателю. С одной стороны, быть ботаником не позорно. Одни сплошные плюсы в виде всяческих поощрений от преподавателей. Есть, конечно, у этой части студобщества проблемы с остальными студентами. Но, как вы понимаете, это не про меня. С другой стороны, означает, нужно вести себя на лекциях очень активно, ведь ты всегда под увеличенным и внимательным взглядом преподавателя. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом. Да, вариант верхних привилегированных мест я отмела сразу, и мне оставались только середнячки. Больше не задерживаясь в проходе, я пошла к выбранному мной месту у окна, выложила на стол ручку, тетрадь и стала ждать. Эта пара была общей у всего потока, поэтому уже через несколько минут аудиторию заполнили очаровательные и очень громкие ведьмочки числом чуть более сотни. Да, не завидую я преподавателю. Ой, как не завидую. Я стала с интересом наблюдать, как пара девушек из нашей дружной братьи положила с десяток невидимых кнопок на стул преподавателя. Фи, как непрофессионально. Хотя, может, этот профессор, еще не наученный горьким опытом общения с ведьмочками, и поведется. Другая пара ведьм натерла чем-то доску, видимо, чтобы на ней не писал мел. А вот это уже явный детсад. Разве учитель-стихийник не сможет это снять? Да даже если и не снимет, что ему мешает писать магией? Дальше пошли методы поизощреннее. Перед дверью натянули леску, очень упругую леску. Ну, молодцы. Вот действительно молодцы. Родина в моем лице ими гордится. Все гениальное просто. Наверняка преподаватель проверит комнату на наличие магических ловушек. А вот банально внимательно посмотреть под ноги – нет. Следующим было письмо-дразнилка. Ведьмочка, усевшись на метлу, привесила его к потолку. Когда преподаватель начнет говорить, оно будет передразнивать его наипротивнейшим голосом. Так себе по уровню коварства. Если они рассчитывали, что стихийник не сможет его легко снять и уничтожить, то, скорее всего, просчитались. Дальше натерли мылом пол перед учительским столом. А вот это уже ничего. Опять же, на принцип «все гениальное просто». Тут зашла девушка, держащая в руках огромный аппетитный на вид торт. «О, это совсем не круто. Каждый знает, что нельзя ничего принимать от ведьмы, если ты не уверен на 200%, что она не желает тебе зла. А так как 200% гарантию дать никто не может, все сводится к банальному правилу. Не бери у ведьмы сладкого». Особенно широкое распространение это правило получило после ведьмы Люции и ее пряничного домика, в котором она, накормив пряниками всех своих жестоко бросивших ее бывших любовников, превратила их самих в хлебобулочные изделия, а потом с милой улыбкой отдала женам тех несчастных. Да, вот такая страшная история. Но это правило еще раз подтверждает другое. Не стоит злить ведьму. Мы можем быть крайне кроваво настроенными личностями. Я подождала еще немного и с удивлением отметила, что пакости закончились. И че, все что ли? Нет, я так не играю. я настроилась на веселую пару, а у них весь запал пропал. Огляделась. Помочь, что ли, горемычным? Показать, как надо с неугодными преподавателями справляться? Главное, помнить никакой магии. Итак, что бы мне придумать? Так, в начале урока с препода хватит. Да и он буквально после первой пары ловушек насторожится. Значит, нужно выбрать время, когда он не ждет подвоха. Лучше всего к концу пары. Так, к этому самому концу мы будем уставшие и с почти выполненным заданием, которое наверняка будет. Следовательно, пакость устраивать просто не захочется. А если поступить самым коварнейшим образом и измотать его морально, задавая глупые вопросы, перебивая, но при этом не нарушая правил? Да, это будет сделать сложновато, но поэтому и интересно. Решено. Задача поставлена. Цель – довести препода до белого коления или до серо-буро-малинового в крапинку. Способ определен. К выполнению задания приступить. Есть главнокомандующий, больной мозг Мира. Не поясничать. Так точно, сэр. Я мысленно отдала честь и ухмыльнулась. Хорошо иногда поговорить с умным, высокоинтеллектуальным человеком с чувством юмора. То есть с собой. И не говорите мне, что якобы это шизофрения. Вы недооцениваете меня. Это хуже. Намного, намного хуже. Мыслительный процесс, протекающий в женском мозгу по законам женско-мужской логики, это вам не диагноз, товарищи. Это уже приговор. Итак, открылась дверь. Все ведьмочки чуть приподнялись на своих местах и подались вперед. Раз, два, три, бдыщ! Тело преподавателя валяется на полу. Тут же послышались сдавленные смешки. Профессор встал, красный от злости, и дурниной завопил. «Кто это сделал?» Тут же под потолком активизировалось письмо-дразнилка. «Да, я спрашиваю, кто это сделал?» Заверещало оно мерзким голосом. Препод метнул на него грозный взгляд, и письмо пало смертью храбрых. Сгорело, то бишь. Со стороны ведьмочек послышался сожалеющий вздох. Но препод пока держался. Быстрым шагом он пошел к столу и подскользнулся. Бамс! Удар! Гол! Это победа, товарищи! Профессор снова вскочил, дыша как паровоз. Он рыкнул и стал усаживаться. Эх, ничему его судьба не учит. Тут же он с ревом подскочил, потирая зад. «Ведьмы, встать!» – заорал он. Мы встали. «Признавайтесь, кто это все устроил?» – грозно спросил он. Мы молчали. Ведьмы своих не сдают. В душе разливалось тепло при взгляде на профессора. Как же все-таки повезло, что я ведьмочка. Таких улетных девчонок, как мы, надо еще поискать. «Молчите, значит», – протянул он. «Ну хорошо». И снова стал усаживаться. Какой-то он совсем к общению с нами неподготовленный. Снова и грозный взгляд в нашу сторону. Мы же стояли с абсолютно невинными выражениями на лицах. «Садитесь, исчадия ада!» – буркнул он. Мы послушались. «Итак, меня зовут Громендон Бумфлыщ-Рабдыщ», – сказал он. Я еле сдержала смех. «Ну надо же, какая у него подходящая фамилия!» «Простите, профессор Рабдыщ, повторите, пожалуйста, свою фамилию», – попросила я самым ангельским тоном. Он посмотрел на меня и как заорет: «Не Рабдрыщ, а Бумфлыщ-Рабдыщ!» Я кивнула, демонстративно открыла тетрадь и снова невинный, честно-причестные глаза. «По слогам, пожалуйста!» Я снова запомнила только Рабдыщ. Такое ощущение, что он скоро действительно будет рад сделать бдыщ, но только не себе, а мне. «Бумфлыщ рад бдыщ!» – процедил он. Я записала и сразу зачеркнула «флыщ». Оно тут явно лишнее. «Спасибо!» – кивнула я. Препод кивнул в ответ и продолжил. «Итак, сегодня мы будем изучать предмет «Стихийная магия». Я не жду, что у вас получится хоть что-то, но буду стараться». И сколько пренебрежения в голосе. «Да, теперь это наша святая обязанность – сделать все и даже больше из того, что он говорит». По решительно блеснувшим глазам ведьмочек я поняла, что не одна так думаю. Итак, записываем. «Магия Земли – универсальная магия». «Простите!» – тут же перебила я. «Продиктуйте еще раз, как там универ засаливают?» «Что?» – не понял препод. Я послушно объяснила. «Ну, сами же сказали, универсальная. Универсальная. Технический вопрос, это как? Герметично закрывают все окна и двери, заливают в универ маринад и засаливают студентов». Мне, как ведьмочке, это крайне интересно. А ведь какие, главное, перспективы открываются? Восхитилась я, приложив руку к сердцу. Студентов можно еще пожарить или сварить. Будет универ жареная или универ вареная магия. Глаз препода дернулся. Универсальный – это значит используемый для разнообразного применения, рявкнул он. Я кивнула. «А я о чем? Еще и сварить, и пожарить можно, и даже на пару сготовить!» С непробиваемой убежденностью в голосе сказала я. Препод дернулся в мою сторону, его руки скрючились, но он удержал благородный порыв, наверное, хотел меня обнять. Поблагодарить, так сказать, за вклад в науку. «Итак, главное – это воссоединиться с землей», – продолжил он. У меня тут же возник вопрос. «Простите!» – пропела я. Мужик вздрогнул. «А воссоединиться – это как? Закопаться, что ли? Но ведь мы тогда умрем? Или, может, землю надо поесть?» – уточнила я непонятный для меня аспект. «Не в физическом смысле воссоединиться!» – процедил он. Я расширила глаза. Но ведь всем известно, что любви между живым существом и неживой природой не бывает, воскликнула я. Иначе это какая-то землефилия получается. Я хитро прищурилась и погрозила ему пальчиком. Какой вы шалунишка! Соединиться на энергетическом уровне, заорал он со всей дури, а потом попер на меня. Со стороны ведьмочек послышались смешки. Препод зыркнул на это безобразие, но направление движения не поменял. Я поерзала на стуле. Как-то сразу неудобно стало под пристальным взглядом профессора. «Ведете себя, как девка подзаборная! Если уж заделались в маги, то извольте соответствовать!» Буквально выплюнул он. Оскорбление я проигнорировала. Гордо поправила колпак, вскинула подбородок и ответила. «А я и не маг, я ведьма». «Ты труп!» – завопил он. Цвет его лица очень интересно менялся, с красного на белый и наоборот, периодически покрываясь пятнами. «Задание выполнено. Отбой!» Я взвизгнула, когда он бросился на меня и схватил за руку. Буквально мгновение, и мы оказались в кабинете ректора. Доринер Минсамитрен сидел за столом и пил чай. При нашем эффектном появлении он насмешливо вскинул брови. «Что опять произошло?» Разноцветный взгляд переместился с доведенного до кондиции профессора на невозмутимую меня. «Это ваша!» Препод вытолкнул меня вперед, а затем, скривившись, процедил. «Ведьма сорвала мне пару!» Он снова перешел на ультразвук. «А вот и неправда!» – выступила я в свою защиту. Я просто уточняла то, что непонятно, и вообще принимала активнейшее участие в ходе лекции. Ректор, спрятав улыбку, блеснул глазами, зацепил руки в замок, разместив локти на столе. «А еще», — продолжила я, — «профессор Бумфлыжрабдыщ оскорбил меня. Это так ужасно!» Я всхлипнула. «Для моей неокрепшей детской психики это настоящая травма!» Я снова всхлипнула и отвернулась. Захотелось потереть ладони ручек. «Что вы скажете в свое оправдание?» — спросил Аморт препода. Тот пробурчал что-то невнятное, а затем удалился, с силой захлопнув дверь. «Студент Каваир, вам не надоело?» — спросил меня ректор. По его голосу было понятно, что он едва сдерживает смех. Я повернулась, стремясь не дать улыбке завладеть губами. «Нет, но спасибо, что спросили», — язвительно сказала я, а потом посмотрела в его глаза. «А он в мои». И как-то реальность стала по-пластунски уползать куда-то в сторону, а мысли тоже коварно дезертировали из мозга совсем в неподходящее место. И тут я очень остро ощутила, что мы остались наедине. А его глаза затягивают в омут, и хочется преодолеть расстояние между нами и коснуться его. Но сквозь пелену романтического флера, теряя бойцов, но не сдаваясь, с боем стал прорываться мой разум. И я неожиданно вспомнила свое нежелание оставаться с ректором один на один. Тут же быстро отвела взгляд, шумно выдохнула и, стараясь подавить неловкость, сказала: «Ну, я пойду», и стала бочком по крабье идти к двери. «Постойте!» – остановил меня голос Аморта. И я замерла, снова подняв на него глаза. Он улыбнулся. «Вы пока будете идти, полулекции пропустите, а предмет важный. Давайте я вас порталом перенесу». Я хотела сначала отказаться, но потом, проанализировав ситуацию, кивнула. Ректор снова улыбнулся. «До встречи, студент Каваир!» И меня засосало в портал. Секунда, и я сижу на прежнем месте, как ни в чем не бывало. Правда, голова немного кружится и подташнивает. Все же два портала за один день, особенно для неподготовленного организма, перебор. Оставшаяся часть занятий прошла спокойно. Препода я больше не доставала, ему и так хватило. Внимательно записала лекцию, затем, четко следуя инструкциям, приступила к занятиям. Правда, мысли у меня были в свободном парении и прыгали с одной темы на другую. «Студент Каваир!» — возмутился профессор. «Вы что натворили?» Я очнулась от мыслей и с удивлением посмотрела на свое творение. Затем на препода и снова вниз. «М-да!» Результат оказался очень даже отличен от того, что мне было нужно. И что это вообще такое?